Глава 32. Вот и наступает день нового набора для формирования сотни. Послезавтра назначен день проведения испытания, уже известного как марш-бросок для новиков, желающих служить в пластунской сотне. По предварительным данным, претендентов будет не меньше 70 человек на 50 мест. Появились новые препятствия. 15-метровая полоса, преодолевать которую нужно ползком по-пластунски, и 10-метровое бревно через наполненный водой ров. Ну, как водой? Практически грязной жижей. Думаю, это самое трудное в конце маршрута. Сегодня прискакал вестовой из Семеновки с радостным известием, что завтра нас посетит полковое начальство с проверяющими из штаба линии. Что ж, покажем себя. Дело не новое, знаем, что и как. Тыловая служба смогла пошить парадку на всех, себя не забыв. Только в нашу форму я внес изменения. Вместо тонкого ремня с серебряными накладками ввел более широкий ремень из черненой кожи с бляхой с буквами ОП, как в советской армии, с пистолетной кобурой сзади, патронташем на 10 патронов и кинжалом. В принципе, всем понравилось. А когда я показал дополнительное применение ремня с тяжелой бляхой, любые вопросы отпали. Ну и в заключение я сказал: «Пластун должен быть всегда готовым зарезать или пристрелить врага, даже при параде». После того, как подогнали форму, все построились на плацу. Смотрелось грозно и красиво. Повторили строевые приемы и приветствия начальства. В строю стояли все, кто числился по штату. Наши пластунки с черным ворсом и синим верхом смотрелись более аккуратно, чем полковые папахи. Утро следующего дня началось с совещания командного состава. Все получили от меня ценные указания. — Егор Лукич, как насчет угощения начальства, да еще с проверяющими? — Зато не сумлевайся, командир. Встретим, как положено. Накормим и спать уложим. Все, как полагается. У тебя, Трофим, не будет толкотни и бардака? Народу, чувствую, навалят много. Нет, кто за что отвечает, все распределены. Все знают, так что порядок будет. Хорошо, все свободны. Трофим, готовь людей к построению, чтоб глянули и померли от зависти. Все заулыбались и стали расходиться. Ближе часам к 4 после полудня дежурный с вышки доложил: «Едут!» Я вышел, объявил общее построение. Полусотня построилась в линию, десяток в две шеренги. Все, кроме дежурного десятка. Служба тыла в конце. При параде подтянутые и лихие. Приятно глазу. В ворота въехала карета и кавалькада в 12 всадников. Увидев строй, полковник и Исаул спрыгнули с коней, отряхнулись и пошли навстречу ко мне. Я скомандовал: «Сотня! Смирно! Равнение на середину!» Подхожу к полковнику и Исаулу, ладонь к пластунке. «Господин полковник, отдельная пластунская сотня построена. Командир сотни — сотник Иванов». Делаю шаг в сторону и вижу, как полковник и Исаул просто ошарашены, но довольны. Полковник, улыбаясь, приветствует: «Здравствуйте, пластуны! Здравия желаем, ваше высокородие!» Получилось очень хорошо. «Вольно! Вольно!» Дублирую я и иду рядом с начальством, которое плывет вдоль шеренги во все глаза, глядя на моих бойцов. «Довольно начальство. Но еще бы! Заезжему-то проверяющему нос утереть!» «О, Егор Лукич, молодцом! Не затер сотника с твоим-то характером?» — спросил полковник. «Его затрешь. Сам кого хошь заездит!» — ухмыльнулся Егор Лукич. «А может, обратно, в сотню? Сомов вон до сих пор жалуется, что Иванов вахмистра сманил», — спросил Исаул. «Не, господин Исаул, я в пластунах буду, да и Анисим здесь, а. В местях, как в молодости. Скажи, Анисим». «Нам здесь хорошо служится, чего добра на стороне искать? Любо нам служить в сотне», — поддержал Анисим своего дружка. «Ладно, коли так. Молодец, сотник, хорошо устроил службу. Любо-дорого посмотреть. Завтра держись. Сколько добровольцев будет, не знаю, но точно много, — подытожил Исаул. — Я командую. — Сотня, равняйсь! — Смирно! — Далее по расписанию. — Вольно разойдись. Строй распадается, и все расходятся по своим делам. — Ну что сказать, Петр Алексеевич, порадовали, спасибо, — с чувством произнес полковник. — Но еще бы, не в каждой армейке такая красота! И Саул не мог успокоиться от радостного возбуждения. Подошли к стоявшей в стороне группе. Увидел капитана Шувалова, какого-то чиновника и прапорщика, которого видел как-то в кабинете генерала. Наверное, с проверяющими приехал. Поздоровался со всеми, пригласил в штаб. Поместились все, кроме двух сотников-донцов. Те пошли бродить по территории базы и присоединились к нам позже. «Что сказать, Петр Алексеевич, я приятно удивлен устроению вашего укрепления, дисциплине и внешнему виду ваших пластунов. Чисто, все ладно и разумно устроено. Честно признаться, нигде из проверяемых мест подобного не видели». «Много слышал о вашем формировании, вот теперь сам убедился. Обязательно доложу генералу. Полковник говорит, что завтра у вас испытание желающих поступить к вам на службу в сотню. Очень хотелось бы взглянуть». «Петр Алексеевич, разрешите представить?» Полковник не успел договорить, как прапорщик встал. «Прапорщик Долгорукий Андрей Владимирович, представляюсь по случаю назначения на должность Харунжева в вашу сотню». — Вот предписание и сопроводительные документы. — протянул полковник пакет. Я взял пакет, достал бумаги и стал читать. Прочитал и посмотрел на полковника. — Внимательно читайте, Петр Алексеевич. Я стал перечитывать заново. Так-так, вот оно. Рассмотреть вопрос о зачислении прапорщика Долгорукого на должность Харунжева отдельной пластунской сотни. Уф, атаман оставил мне лазейку, чтобы отказать прапорщику. Ободренный новыми открывшимися обстоятельствами, я, успокоенный, посмотрел на прапорщика. «Дело в том, господин прапорщик, что поступление ко мне на службу в сотню сопряжено с некоторыми правилами, которые у нас выполняются неукоснительно. И что это за правила, позвольте узнать? Первое и основное правило для командира — «делай, как я». Это значит, что прежде чем требовать от пластуна выполнения определенного действия или упражнения, командир должен уметь выполнить его лучшим образом, чтобы в случае необходимости суметь показать и научить своего подчиненного. «Вы хотите сказать, господин сотник, что вы умели все это и научили своих пластунов?» С удивлением спросил прапорщик. «Да, практически всему, кроме верховой езды. Этому я сам обучился позже». — То есть, сотник, ты можешь выполнить все, что умеют твои пластуны? — недоверчиво спросил сотник донцов. Я просто кивнул. — Да как-то не верится, — с сомнением заметил он. — А ты спробуй его, сотник. Говорить это одно, а на деле виднее будет, — вставил хитрожопый Исаул, подначивая донца. Тот и повелся. — А испробую. Пошли на двор. На сабельках слабо? — хорохорился донец. — Аслан, принеси учебные. Он принес прямой палаш, которым я тренировался с бойцами, а сотнику шашку и саблю на выбор. Я снял черкеску и расстегнул бешмет, надел поданные Асланом кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Мое нововведение. Почти все бойцы обзавелись подобным, почувствовав удобство. Не скользит ничего. Сотник выбрал шашку. Бой не получился. На второй атаке я выбил шашку из рук противника. «Как-то несподручно пехом», — сконфуженно признался он. Зрителей стало больше, подтянулись свободные бойцы. «А ты его на кулачках испытай», — влез Исаул, хитрый змей. «Давай, только я сразу скажу, не силен я на кулачках. Можно вместо меня урядник встанет?» «Давай урядника», — вздохнул я. «Никита, подсюды!» — крикнул донец. Никитой оказался крепкий казак и, по всему видно, бывалый и умелый. «Лучший кулачник в станице! Вот, Никита на кулачках с господином сотником!» «Так зашибить могу!» — сказал Никита, смотря мне в глаза. Давил морально. «Биться будем об заклад!» — сказал я, доставая золотой, надеясь, что у казаков нет таких денег. — Так и нет у меня таких денег, — расстроился донец. — Ничего, я поставлю, — сказал прапорщик, показывая золотой. — Биться по-настоящему, аль шутейно? — спросил Никита, снимая кафтан. — По-настоящему. Только по яйцам не бить и в глаза не тыкать. — Никит, ежели побьешь, золотой твой, — сказал сотник донцов. Тот только кивнул головой. Встали в круг. Никита, сделав обманное движение ногой, резко, без замаха, ударил правой в голову. Я, сместившись влево, попробовал сделать подсечку, но он отпрыгнул назад и сходу нанес удар левой в голову, а правой хотел провести в корпус. Я присел, пропустив левую над головой, и, подавшись вправо, нанес правый хук, дозируя удар. Все равно Никита дернулся и упал вперед, стоя на четвереньках и мотая головой. Все прибывшие стояли молча. Только мои бойцы спокойно отреагировали. Они другого и не ожидали. Я присел рядом с сидящим на заднице Никитой, проверил его челюсть. Вроде цела. — Ты как, Никита? Челюстью подвигай? — Нормально. До свадьбы заживет. Достал серебряный рубль и протянул казаку. — Так за что, ваш бродь? — удивился он. — Бери и помни, кто тебя на задницу посадил. Все стали смеяться, подшучивая над донцом и Никитой. — Благодарствую, ваш бродь. Такое не забудешь, — усмехнулся Никита. — Там это, ужинать просим, — объявился Егор Лукич. Стол накрыли в свободной казарме. Там решили всех гостей уложить спать. Казарма на 30 человек, по обеим сторонам двухъярусные нары по 8 кроватей с каждой с набитыми сеном матрасами. На матрас стелилась бурка, на ней спали, ею же укрывались. Просто и удобно. Остальное снаряжение и ружья хранились в специальных нишах. Пистолет и кинжал каждый держал при себе. Егор Лукич расстарался. Обязательный кулеш с мясом. Малосольные огурцы и помидоры — мое новшество. Нарезка из домашней колбасы и сала. Свежий хлеб. Он даже тарелки, ложки и вилки умудрился на всех найти. Бойцы ели из своих котелков и пили из своих кружек. Когда все расселись, я сказал вступительное слово. — Простите, господа, у нас все по-простому, по-военному. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Прошу, угощайтесь. Угощались все с аппетитом, вина пили умеренно.